Эпилог. Я стоял на балконе, опираясь руками на холодный камень перил, любуясь закатом. Как же это прекрасно. Бордовое солнце погружалось в горизонт, подсвечивая пузатые облака багровыми тонами. Страшно подумать, подобного зрелища я не видел уже почти 5 лет. 5 долгих лет болтался в пустоте среди холодных безразличных звезд. Теплый осенний ветер приятно щекотал открытые участки кожи, освежая и позволяя забыть, что на мне неудобный и тесный деловой костюм. Местный аналог земного фрака. Единственное, что портило всю картину, это столбы дыма от непотушенных пожаров. Сбитые корабли и оружейные платформы орбитальной обороны падали на планету. Сгорая в атмосфере не полностью, они достигали поверхности, нанося повреждения, не уступающие по силе орбитальной бомбардировки. Мне трудно даже представить, сколько здесь погибло людей. И сколько их там гибнет сейчас от раны, лучевой болезни, задыхаясь в токсичном дыму. А в 5 метрах за моей спиной местный бомонд со счастливыми улыбками на лицах празднует победу. Да, теперь я знаю, что означает выражение «пир во время чумы». Я с детства не любил официальные мероприятия и старался отвертеться даже от семейных посиделок, предпочитая массовым попойкам отдых на природе с удочкой у реки. Но здесь отвертеться не получилось. Как-никак, виновник торжества, герой и все такое. Да, наша сумасшедшая атака флагмана Роя оказалась удачной и не осталась незамеченной. Дредноут лишился 2 маршевых и половины маневровых двигателей, превратившись в почти неподвижную мишень. Клановые, обнаружив корабль с их госпожой в самой гуще свалки, рванули к нам, сметая все на своем пути и не считаясь с потерями. А на пути был тот самый несчастный дредноут. Сводная эскадра местных, воодушевившись атакой союзников, прорвала свой фланг. Архи, лишившиеся управления матки, оказались зажаты в клещи и серьезного сопротивления оказать не смогли. Как итог, полная и безоговорочная победа. И все это благодаря экипажу свободного капитана Алек Сея. А с учетом того, что с момента начала вторжения это первый успех сил Содружества, короче, местные акулы-пера вцепились в нас мертвой хваткой. С абордажем все вышло просто. Пока мы готовились подороже продавать свои жизни, десант с плотов перетряхивал мой корабль в поисках китаны, и плевать они хотели на нас. Но надо отдать девушке должное, нас не бросили и доставили на планету. И даже отбуксировали кусок металлолома, еще недавно бывший тяжелым рейдером, на местную верфь. Ремонт оплатила администрация торговой станции. Ну а что, я не против. Сашка и Лиска не пострадали. Отсек с их капсулами имел автономный источник питания и располагался практически в центре корабля, что спасло нежную электронику медкапсул от воздействия электромагнитного импульса. Еще пару дней, и я смогу их увидеть. Со Стивом встретиться не удалось. Но он прислал человека, что забрал из Кина инфокристаллы, которые мы вытащили с исследовательской станции, и кристалл с информацией, полученной из головы Ганнибала. Позади раздался перестук женских каблучков, прерывавший мои мысли. Я обернулся и увидел Татьяну. Девушка сегодня блистала. Черное облегающее платье подчеркивало умопомрачительную фигуру. Белые крылья создавали идеальный контраст, а взгляд изумрудных колдовских глаз придавал образу таинственность и пикантность. В руках девушка держала пару бокалов. «А кто тут заскучал в одиночестве?» — спросила девушка бархатным голосом. «Капитан, доставьте мне удовольствие, выпейте со мной. От этих напыщенных индюков, пытающихся либо залезть под юбку, либо доказать свою значимость, откровенно несет тухлятиной. Но надо признать, вино у них просто изумительное». Она протянула мне бокал, и только тут я заметил, что она уже прилично под шафе. И когда только успела. Таня взглянула мне в глаза. На ее румяных щеках блестели слезинки. «За сбывшиеся мечты», — прошептала она, припав пухлыми алыми губами к кромке бокала. Я последовал за ней и опрокинул свой бокал, опустошая его содержимое. Острая боль раскаленной спицей впилась в позвоночник. Перед глазами замелькали сообщения о критических ошибках. «Прости», — расслышал я тихое сквозь туман, застилающий сознание. А от стены отделились две тени. Продолжение следует. Текст исполнял Сергей Курнаев.